памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Адмирал Павел Васильевич Чичагов, введенный с невероятной легкостью в заблуждение, в сущности нехитрым маневром сложной переправой, всей своей армией ушел из Борисова и занял позицию на 20 километров южнее между Ушалотами и Нижним Березиным. Принимая это решение 25 ноября, адмирал обнаружил, надо сказать, невероятное самомнение. Он не счел нужным хотя бы посоветоваться с такими, скажем, опытными генералами из своего подчинения, как Зас или Лонжерон. А в Борисове оставался только авангард 3-й армии под командованием генерала Ефима Чаплица, человека во многом примечательного, ну и прежде всего, наверное, тем, что он своей биографией, подобной биографии графа Жаровского, разрушает миф о единодушной ненависти поляков к России. Ефим Игнатьевич Чаплиц, происходивший из древнего польского шляхетского рода, был одногодком адмирала Павла Чичагова. Однако его карьера хоть и развивалась быстро, но она потребовала куда как больших усилий и личной отваги. В 15 лет он вступил на русскую службу, и это был 1783 год, и все тогда говорило о неизбежности новой русско-турецкой войны. И эта война, она стала первой в послужном списке Чаплица. И он, начиная с Очакова, участвовал во всех знаменитых сражениях этой войны и из рук Александра Васильевича Суворова получил на Дунае свою первую заслуженную награду – орден Святого Владимира 4-го класса с мечами. Россию он не изменил и тогда, когда случилась война с Польшей. Чаплиц был убежден, что будущее поляков и сохранение государственности польской зависит от союза с Российской империей, что Польша смертельно опасна становиться инструментом антирусской игры великих европейских держав. В отличие от Понятовского, от Княжевича, Домбровского, мечтавших о возрождении Речи Посполитой с помощью Наполеона, Чаплиц считал, что коронный союз Польши и Литвы – это, увы, исторический реликт. А возрождение национального польского государства зависит от доброй воли России. Вот в современной Польше, обретшей государственность, кстати, именно благодаря России, тем не менее на уровне политической элиты столь прочно укоренилось русофобство, что героями страны официально признаны наполеоновские, а не русские генералы. То есть Понятовский, а не Чаплиц. А в жизни Чаплица были взлеты, ну, например, когда он получил покровительство могущественного семейства Зубовых, и не без их подачи в последний год жизни своей Екатерина II присвоила шляхтичу чин полковника русской армии. Были и падения. Павел I ведь не жаловал тех, кому посчастливилось быть в фаворе при его матери, и он уволил Чаплица без содержания. Правда, спустя 3 года Александр I по тому же принципу от противного ввел Чаплица в свою свиту, причем уже с генеральским чином, и новый взлет в карьере Чаплиц сполна оплатил героизмом в войне с Францией. Ведь именно Ефим Игнатьевич Чаплиц, что называется, до последнего патрона, и с великим риском и мужеством прикрывал отход корпуса Багратиона и под Шенграбеном, и под Цнаймом в 1805 году. Правда, Чаплиц не стал маршалом, он дослужился к 45 годам лишь до генерал-лейтенанта, и, как Понятовский, он выдающимся стратегом, собственно говоря, стратегом вообще, Он не был. Он был прекрасный исполнитель, большую часть жизни прослуживший в кавалерии. И в русской армии этого долговязого, костистого, с гордой осанкой, носатого и украшенного роскошными по-польски загнутыми усами уважали. В нем удивительно сочеталась лихость, мужество и осторожность. Он был замечательным товарищем и предпочитал четко, дословно выполнять приказы. И при этом он умел не теряться в безнадежных ситуациях. Вот, оставляя Ефима Чаплица в Борисове, адмирал Чичагов перед этим имел тяжелый по тону разговор с командиром своего авангарда. Под угрозой трибунала велено было не оставлять позиции в Борисове. В свою очередь, вот на этом не очень приятном по тону разговоре, Чаплиц сообщил, что его разведчики еще прошлым днем видели французских офицеров, осматривавших броды в районе Студенки и делавших при осмотре записи. Чаплиц считал, и справедливо, что это штабные офицеры, которые заинтересовались этим местом, поскольку именно здесь отходила часть авангарда графа Палина из-под удара маршала Удино. И Чаплиц доложил Чичагову, что он направил разведчиков на левый берег Березины с тем, чтобы выяснить намерения французов. А предварительное мнение Чаплица таково, что именно здесь французы будут осуществлять переправу основными частями Великой армии. Но вот эта вот уверенность Чаплица, она не убедила Чичагова, который предупредил командира своего авангарда от каких-либо попыток оставить Борисов и опять-таки напомнил о трибунале. Итак, Чичагов утром 25 ноября ушел на юг. Чаплиц же в тот же день получил тревожную информацию. Казаки, посланные на левый берег, захватили несколько пленных, в том числе и штабных офицеров, которые показали при допросе, что основная часть армии Наполеона, в том числе и гвардия, сосредоточены между Борисовым и Студенками, и что император принял решение переправляться через реку севернее Борисова. Собственно, особой-то нужды в показаниях пленных и не было, потому что казаки сами видели, с какой поспешностью французы уже возводят у Студенок два основательных моста, так что сомнений более не оставалось. И Чаплиц отправил подробное и тревожное донесение адмиралу Чичагову, но адмирал счел виденное казаками отвлекающим маневром. На упрямство Чичагова, возможно, повлияло письмо Михаила Ларионовича Кутузова, письмо, полученное ночью 26 ноября, где фельдмаршал высказывал беспокойство за пространство южнее Борисова и говорилось о том, что это направление остается в числе предположительных для отступления Наполеона. Адмирал, уверовав, что правильно отгадал место планируемой противником переправы, снисходительно поглядывал на своих генералов, так вспоминал современник. А слушаться командующего Чаплиц не посмел. И это понятно, потому что в военное время невыполнение приказа грозило, да, трибуналом и расстрелом. Тем не менее, Чаплиц выделил отряд генерал-майора Корнилова из двух егерских полков, 28-й и 32-й егерские полки, и легкую кавалерию из павлоградских гусаров, волынских уланов и двух казачьих полков. Причем все эти воинские части не полного состава. Скажем, полки были не более батальона, а, скажем, конные полки не более эскадрона. И, кроме того, вот этот отряд генерала Корнилова располагал артиллерией из 13-й конной артиллерийской роты. То есть это всего-навсего 4 орудия. И вот Корнилов с этим полуторатысячным, так сказать, корпусом выдвинулся в район Брилей, а это как раз против Студенок. И в сущности он единственный вынужден был противодействовать переправе отступающих французов. А между тем, на рассвете, Наполеон прибыл в Студенки и приказал начать переправу. Первым перешел через мосты корпус Удино, затем польская дивизия Домбровского. Корнилов едва прибыл, и он, в сущности говоря, успел как раз вот на начало переправы корпуса Удино. Мосты были завершены, он доложил об этом Чаплицу, Корнилов доносил о скоплении французов, он доносил о том, что число их стремительно умножается, он доносил о том, что без сомнения неприятель имеет намерение переправиться в Студенке, и он уже переправился. А Чаплиц, связанный с суровыми предупреждениями Чичагова, не решился пока самолично идти к Брилям, и он отправил очередного ординарца с очередным известием к адмиралу. Адмирал находился в Шабашевичах, то есть более чем в 20 километрах южнее Борисова. Сообщение Чаплица заставило адмирала задуматься. И он отправил генерала О'Рурка для выяснения информации относительно переправы французов у Ушалот. О'Рурк довольно быстро понял, что вообще-то никакой реальной переправы у Ушалот не готовится. На этом он не ограничился, и он приказал капитану Малиновскому переправиться с казачьим разъездом на левый берег Березины южнее Ушалот и капитально все изведать. Малиновский прошел совершенно открыто до приборок и нигде французов или французских обозов не встретил. А местные жители единодушно говорили, что все французы да, здесь были, их было, правда, немного, но все они ушли к Борисову и, кажется, севернее Борисова. О'Рурк так и доложил Чичагову. Переправа у Ушалот ложная. Французов нет. И то, что их здесь не будет, это почти на 100% верно. Что Наполеон ушел либо к Борисову, либо севернее Борисова. Тем не менее, Чичагов еще сутки не хотел признавать свои ошибки и простоял всей своей армии, это около 30 тысяч человек, в почти 40 километрах от места, где Наполеон уже начал переправу. А между тем Корнилов стал свидетелем переправы. Переправляется Удино, переправляется Домбровский, но атаковать их по причине ничтожности своих сил, обстреливать переправу из 4 своих мелкокалиберных орудий – Корнилов не решился. Более того, он вынужден был отступить от Брилей к югу на одну версту, встав на опушке леса перпендикулярно к Березине. И он немедленно был атакован корпусом Удино и Домбровским. Артиллерийские выстрелы были слышны в Борисове. И Чаплиц без всяких донесений, которые от Корнилова все-таки не замедлили быть, понял, что часть французов уже переправилась. Она переправилась, она вступила в бой с Корниловым. И те части французов, которые вступили в бой с Корниловым, они, естественно, прикрывают оставшуюся переправу. Положение Чаплица было отчаянное. Ошибка Чичагова стала очевидным фактом, и Чаплиц имел полное право идти на помощь Корнилову, но в то же время он опасался, как бы противник не предпринял с его уходом переправу также и через Борисов, кто знает. К счастью, после полудня подошло от Чичагова несколько измученных переходом батальонов. Это единственное, на что пока решился упрямый адмирал, и эти уставшие батальоны Чаплиц оставил в Борисове, а сам бросился на помощь Корнилову, который под натиском превосходящего противника вынужден был отступать через лес. После подхода Чаплица русским удалось занять позицию между Занивкой и Стахово, все так же, перпендикулярно к Березине, ну и где-то в 3 километрах, наверное, южнее переправы у Студенок. Пока Чаплиц и Корнилов вели ожесточенный бой в ожидании подхода всей 3-й армии, французская армия переправлялась всю ночь с 26 на 27 ноября по мостам через Березину. В полдень 27 ноября по мосту прошла гвардия. Как раз в это время и Чичагов наконец понял, что был обманут Наполеоном. Время было непростительно упущено. Но, тем не менее, от адмирал хорохорился, он считал, что еще все можно исправить, и он бросил свою армию к Борисову. Войска стали входить в Борисов еще днем, хотя и позднее полудня, но они были утомлены 20-километровым переходом, и Чичагов не решился идти далее. И, думается, в данном случае он был, конечно, прав, потому что еще 10 километров солдаты, конечно, преодолели бы, но какой тогда был бы от них толк на поле боя? Так что остаток дня занят был сооружением понтонной переправы через Березину. Мосты ведь были сожжены за несколько дней для этого. Эта переправа была необходима для установления прямого контакта с корпусом Витгенштейна и дивизиями графа Платова и Ермолова из главной армии. Эти дивизии находились еще прошлый день в 18 километрах от Борисова. А граф Витгенштейн еще сам к вечеру 27 ноября прибыл в Борисов, и он совещался с Чичаговым относительно создавшегося положения. И надо сказать, что положение-то обоих было незавидное. Имея позиционное и численное преимущество, они умудрились упустить Наполеона и теперь пытались хоть как-то исправить положение. А, собственно, каких-либо вариантов просто ведь и не было. Ну, за исключением одного. Одновременно атаковать противника в следующий же день с утра. Чичагову на позиции, которую уже занимал Чаплиц и Корнилов, с тем, чтобы прорвать корпус Удино и выйти к Брилю, а Витгенштейну на левом берегу, навалившись на корпус Виктора и затем выйти на Студенку. Решительности Чичагову добавляло то, что подошли дивизии графа Палина и Ермолова. И вечером того же дня Ермолов имел беседу с Витгенштейном, который сетовал, что Чичагов оказался слишком легко верен, и он оказался введен в заблуждение неприятелем. А Ермолов же, если судить по его запискам, первый раз, пока еще очень осторожно, пытался выгородить адмирала. Впоследствии Ермолов будет весьма настойчиво развивать мысль о том, что Чичагов стал жертвой дезинформации, полученной от главнокомандующего. Будто бы фельдмаршал велел в приказном порядке прикрывать переправы южнее Борисова. А ведь, будучи сам штабным офицером и имея полноту информации, Ермолов не мог не знать, что такого приказа в письмах Кутузова к адмиралу не было. Было понятное беспокойство, и были рекомендации не оставлять без внимания игумновское направление. Вот именно так, не оставлять без внимания. Ермолов позже предпочитал никогда не вспоминать, что как раз прямым приказом главнокомандующего было занятие Зембенской дефилеи против Студенок, и что именно этот-то приказ Чичагов и не исполнил. Утром 28 ноября Чичагов прибыл в Стахов. Это в 3 километрах от позиций, занимаемых Чаплицем. Чичагов сам в Стахове и остался, отправив на позиции 9-ю пехотную дивизию генерала Евстафия у дома 2-го, она состояла из 3 бригад, и 18-ю пехотную дивизию князя Алексея Щербатова, тоже, кстати, 3-бригадную. А командование над вот этим корпусом он возложил на своего начальника армейского штаба Ивана Васильевича Сабанеева. Именно ему предстояло попытаться исправить то, что что вообще-то исправить было уже невозможно. Иван Васильевич Сабанеев принадлежал к древнему московскому роду столбовых дворян. Он начинал служить капралом лейб-гвардии Преображенского полка в 17 лет и затем всю жизнь до последнего дня служил в боевых частях, а при этом солдафоном никогда не был. Редчайший случай в офицерском русском корпусе. Сабанеев окончил Московский университет и был человеком больших знаний и острого ума, что и сблизило его, кстати, с Михаилом Леонтьевичем Кутузовым во время Дунайской кампании 1811 года. Именно Сабанеев был заместителем Кутузова на Бухарестском мирном конгрессе. А до этого было героическое участие в сражениях при Адде, Урзерне, Нови, Требии, Урнер-Лохе, Сен-Готарде, Чертовом мосту, Альдорфе, Мутентале, Альтенкирхене, Гутенштадте, Деппене, Фридленде, Силистре, Разграде, Шумле, Баттине, Браилове, Рущуке, Журже. Сабанеев переходил, что называется, из одного сражения в другой. Но он остался как-то в тени прочих русских героев 1812 года. Наверное, из-за того, что, состояв в Дунайской армии, а затем в Третьей армии, до самой Березины он находился, ну, что называется, на периферии военных действий. А между тем, опыт, ум, благородство этого человека ценили все. Ведь, зная, что Сабанеев близкий к Кутузову человек, его оставил в должности начальника штаба армии адмирал Чичагов. Впоследствии Сабанеев был ведь начальником штаба Михаила Богдановича Барклая де Толли, а тот тоже ведь не испытывал добрых чувств ни к фельдмаршалу, ни к адмиралу. Иван Васильевич никогда не отличался крепким здоровьем, которое за долгие годы походов было окончательно разрушено. Предчувствуя свою кончину, он подал рапорт об отставке, но ведь до дома так и не доехал, умер. В дороге, выехав из Карлсбада, не дожив года до 60 лет. И из списков армии он будет исключен уже как выбывший по причине смерти. Так вот, что мог сделать Сабанеев в сражении, которое он не планировал, а диспозиции которого узнавал по ходу времени, то есть в сражении, которое уже шло, причем уже шло с предельным к тому моменту напряжением, когда ему с двумя дивизиями довелось наконец добраться до позиции. Сражение проходило частично в лесу, частично на окраине леса. Французы и русские попеременно, без даже малых перерывов, атаковали друг друга, иногда прорывая фронт противника, но не имея возможности закрепить локальный успех. Силы сражающихся были равны, при том, что несомненный численный перевес был у Чичагова. Чичагов располагал не менее чем 15 тысячами пехоты и 9 тысячами конницы. Но ведь Чичагов оставил при себе в Стахове до 5 тысяч пехоты и всю конницу, за исключением гусарского павлоградского полка. По общему мнению, кстати, гусары этого полка совершали атаки невероятной дерзости. Но локальный успех не мог быть развит без поддержки тяжелой кавалерии, которая стояла частью в Стахове, а частью в Борисове. В распоряжении же маршала Удино было изначально 8 тысяч человек. После ранения Удино и замены его маршалом Неем Наполеон отправил против Сабанеева еще 4 тысячи пехотинцев. И лишь к вечеру русским удалось несколько потеснить французов, однако выйти к Брилю они все же не смогли. Но несомненно то, что успех мог быть решительным. Мог бы быть решительным, если бы Чичагов подкрепил Сабанеева резервами, но адмирал этого не сделал. Вот по какой причине Чичагов не использовал ни вторую, причем большую часть своей третьей армии, и не использовал дивизии графа Палина и Ермолова? Вот это остается загадкой. Скорее всего, адмирал опасался прорыва французов к Борисову, что само по себе было нелепостью, ибо задача маршала Удино и Нея, руководивших сражениями, заключалась лишь в организации активной обороны переправы. Активной, потому что активность проявил сначала Чаплица, затем и Сабанеев, намереваясь прорваться к Брилю и закрыть переправу. Данная задача вполне могла бы быть достигнута, если бы Чичагов отправил в бой конницу, в частности, два кирасирских полка, присланные фельдмаршалом, однако кирасиры простояли без дела весь день. Паралич воли и отсутствие боевого опыта у адмирала Чичагова сказались и в том, что он не использовал свою конницу для левого флангового маневра с тем, чтобы обойти лес, перехватить отступающие части Наполеона на выходе из Зембинской дофилеи. Возможно, сам Чичагов, ни разу не сражавшийся на суше, это бы и не сообразил. Но ведь интересно, что ни граф Палин, ни генерал Ермолов, очень опытные люди, очень умные генералы, ему этого не посоветовали. Палина еще понять можно. Кирасиры были в его подчинении, и ему не хотелось рисковать, двигаясь по неудобным проселочным дорогам, почти тропам, схваченным наледью. Но Ермолов, который впоследствии будет всех критиковать за отсутствие инициативы и ленность мысли, он сам-то оставался бездеятельным свидетелем происходящего, ни во что не вмешиваясь, а лишь иронизируя над всеми со своими штабными офицерами. Итак, в то самое время, когда Чичагов бездействовал, удерживая при себе лучшие части, Сабанеев безрезультатно пытался пробиться через лес и французский фронт к Брилю, и в это же самое время генерал от кавалерии Витгенштейн пытался наверстать упущенное и всей массой своего 30-тысячного корпуса обрушился на скромные силы маршала Виктора, прикрывавшего переправу. Сын лотарингского нотариуса, начавший службу вопреки воле своей буржуазной семьи еще в королевской армии, барабанщиком Гренобльского полка и на 41-м году жизни получивший маршальский жезл, а через год украшенный титулом герцога Беллуно, Виктор был одним из самых опытных и одним из самых противоречивых военачальников Наполеона. Единственный из наполеоновских маршалов, он войдет в историю под своим именем, ставшим его как бы своеобразным армейским псевдонимом. Под именем, а не под своей фамилией, Клод Перрен. Юношеский непримиримый радикализм трансформировался у него в неудержимое тщеславие, в жажду славы, а в еще большей степени в жажду богатства. Его внешность, невысокий рост, склонность к полноте и круглая розовощекая физиономия с курчавыми волосами, она совершенно не соответствовала амбициозному, упрямому, завистливому характеру Виктора. Он в совершенстве владел риторикой, и он очень ценил в себе это дарование, которое позволяло ему скрывать свое подлинное лицо, но давало возможность всякий раз казаться чем-то, казаться умнее, порядочнее, решительнее. Многие покупались на его говорливость и покупались на его внешнее простодушие. Детский страстный максимализм, благодаря которому Виктор пришел в армию, он быстро иссяк. Армия стала для него местом опасного, да, но при этом при благоприятном обороте событий исключительно прибыльного бизнеса. Бизнеса. Он быстро понял, что в королевской армии максимум, что ему светило, это должность лейтенанта, поэтому он стал революционером. Благодаря революции он пошел в гору, но он хотел гарантий стабильности, которых революция дать была не в состоянии, и поэтому он поддержал деспотию в лице Наполеона. Наполеоновская империя представлялась Виктору идеальным местом вложения и приумножения капитала. И до тех пор, пока Виктор так будет считать, он останется верным и деятельным сподвижником Наполеона. Но придет время, когда Виктор найдет возможность поместить капиталы без потери их качества в реставрируемых бурбонов. И тогда он приговорит маршала Нея к расстрелу. И тогда он станет военным министром роялистской Франции. Впрочем, пока на исходе ноября 1812 года в Викторе, не утратившем за роковой 1812 год своего румянца и по-прежнему округлости физиономии, физиономии, пока еще в Виктории не произошло поворота сознания. С Наполеоном была связана его биография, с Наполеоном связаны были его роскошные отели, его поместья, его лесные угодья, его обширные денежные накопления и сытое высокостатусное будущее на вершине политической иерархии. Все было связано с Наполеоном. Поэтому, стряхнув с себя меланхолию, которой он периодически предавался, Виктор готов был оборонять отход остатков великой армии до последнего. А противник ему противостоял знакомый, Петр Христианович Витгенштейн. Он был года на полтора-два моложе Виктора. Витгенштейн – кавалерист по призванию, кавалерист по характеру, по философии жизни. Он удивительно напоминал маршала Мюрата. Не внешне, нет, но вот всей полнотой своей натуры. Отчаянно храбрый, упорный в атаке. И он терялся в моменты затишья, особенно когда надобно было принимать какие-либо самостоятельные решения. Разумный карьерный потолок для таких людей, как Витгенштейн, это полковник. Ну, максимум бригадный генерал, причем непременно генерал гусарской бригады. Не думать, не отвечать, идти в атаку. Вот это и было идеальное состояние для Витгенштейна. Судьба к нему благоволила, и благоволила, надо сказать, с избытком. Этот по-настоящему храбрый, добродушный, хлебосольный, компанейский, но не слишком умный человек окончит жизнь фельдмаршалом, без всяких тому оснований. Думать для него было мучением. Этот процесс всегда означал для генерала-кавалериста полный паралич. Вот так он, думая, простоял в нерешительности против Виктора 4 дня. Но теперь было коллективно принято решение, и мучительные сомнения оказались отринуты, и теперь Витгенштейн был во всех смыслах, что называется, на коне. Его корпус атаковал Виктора, прикрывавшего переход армии через Березину, атаковал на всех позициях. Под мощным натиском превосходящих сил русских Виктор начал отходить, выдвинув в качестве арьергарда 12-ю дивизию героя итальянско-испанской кампании генерала Луи Портунато, положение которого с каждым часом становилось все более отчаянное. Потеряв до 3000 человек, Портунато в наступающей вечерней темноте, да к тому же еще начал хлопьями падать снег, он запутался в передвижениях, и он отступил в конечном счете не к Студенкам, а чуть севернее, к Веселово, где оказался зажат между пехотой Витгенштейна и как раз в этот момент вышедший к Веселово с северо-востока конница Платова. И в конечном счете, оказавшись в безвыходном положении, Портунато капитулировал. В плену оказалось до 7000 человек. Это был, пожалуй, самый крупный успех дня. А в то время, как дивизия Портунато капитулировала, другая часть 30-тысячного корпуса Витгенштейна вышла к Студенке. По утверждению Сегюра, к тому времени уже переправилось до 60 тысяч человек. Правда, большая часть из них состояла из гражданских лиц и недееспособных частей. Подступы к переправе защищали 26-я дивизия генерала Жерара, это в основном она состояла из поляков, и 28-я дивизия генерала Дендельса, обе из корпуса Виктора. Маршал находился здесь же. Что касается 30-й и 31-й кавалерийских бригад корпуса маршала Виктора, это бригады Фурнье и Делатра, они уже переправились на правый берег. И вот у переправы скопилось во множестве людей, скопились сотни, многие сотни повозок. Витгенштейн располагал численным преимуществом, однако он не решился поздним темным вечером атаковать французов. Установив как можно больше орудий, он начал обстрел переправы. Ермолов вспоминал, ну, правда, не как очевидец, а со слов реальных свидетелей, он вспоминал, недолго противостоял неприятель губительным его, то есть Витгенштейна, батареям. Разметав препятствия, занимали они возвышенности правого берега. Все пришло в отчаяние, смятение было общим. Это действительно было так. Толпы людей бросались к мосту. Началась паника, началась давка. Один из мостов рухнул. Люди во множестве гибли не столько даже от обстрела, сколько от беспорядка, от наступившего хаоса. А Наполеон весь день 28 ноября находился у Бриля, расположившись посреди гвардии с уверенностью, трагической уверенностью, что ему придется прорываться по Зембинской узкой дефилее. В то время как разгорался бой на противоположном левом берегу и не затихал бой с юга от Бриль, император ежеминутно ожидал появления прямо перед собой конных частей Третьей армии и за ним плотные колонны русских пехотинцев. Ну, в самом деле, даже ведь 28 ноября, ну, во всяком случае, до полудня 28 ноября, у адмирала Чичагова было достаточно времени, чтобы выйти к Зембину через лес или вокруг леса, фланговым маневром, располагая примерно 20 тысячами совокупно с дивизиями Палина и Ермолова, он все еще был в состоянии блокировать Наполеона. Ничего, однако, сделано не было. И очень странно тогда звучит замечание генерала Ермолова, что появление гвардейских полков, гвардейской артиллерии, лейб-кирасирских полков Его Величества произвело на дух адмирала полезное действие. Вот как раз полезного действия мы с вами бы и не увидели. Лучшие воинские части империи, могущие одной атакой опрокинуть фронт Удино и Нея и выйти к Брилю, то есть к месту переправы, напомним, Бриль находится на правом берегу Березины против стоящих на левом берегу Студенок, выйти к Брилю и даже 28 ноября исправить нерадение предыдущих 3-4 дней, вот эти лучшие части оставались без всякого действия на месте севернее Борисова. Было очевидно, что утром 29 ноября Витгенштейн начнет переправу через Березину, что, собственно, и ждал Чичагов. Ждал, чтобы ввести в дело приберегаемые свои основные силы. Но Наполеон не стал этого дожидаться. В 9 часов Серюрье по приказу императора поджег мосты. Армия, та ее часть, что уже находилась на правом берегу, тотчас же начала быстро уходить в направлении северо-запада по свободной Зембинской дефилее, которая могло стать, но по причине бездействия Чичагова оно так и не стало местом капитуляции остатков Великой армии. А Витгенштейну, его солдатам, его офицерам утром открылась ужасающая картина. Как вспоминал штабной офицер Мартос, равнина Веселовская довольно пространная представляла ужаснейшую невыразимую картину. Она была покрыта каретами, телегами, большей частью переломанными, наваленными одна на другую, услана мертвыми телами, в том числе женщин и детей, которые следовали за армией из Москвы, спасаясь от бедствий сего города или желая сопутствовать своим соотечественникам, которых смерть поражала различными способами. Участь этих несчастных, находящихся между двумя сражающимися армиями, была гибельная смерть. Многие были растоптаны лошадьми, другие раздавлены тяжелыми повозками, иные поражены градом пуль и ядер, иные утоплены в реке при переправе с войсками. Ну и дальше вот такое трагическое описание. Никто тщательно не считал мертвых на переправе на глазок, так было определено, что их не менее 10 000 человек, скорее всего, значительно больше, а сверх того, как свидетельствует Карл Клаузевиц, корпусом Витгенштейна было взято в плен свыше также 10 000 человек. В ходе сражения 27-28 ноября французы потеряли в общей сложности 21 тысячу солдат и офицеров из боеспособных частей. А всего же убитыми и пленными Наполеон лишился 35 тысяч человек. По ведомости штабного офицера Шамбре, после Березины Наполеон располагал находящимися под ружьем 9 000 солдат и офицеров, из которых 4 000 – это гвардия, Фактически великая армия перестала существовать. Не случайно фельдмаршал Шлиффен, один из идеологов Первой мировой войны, начальник генерального штаба Рейхсвера и крупнейший военный теоретик рубежа 19-20 веков, писал, что Березина накладывает на московский поход печать ужаснейших канн. Главный теоретический труд Шлиффена, как известно, назывался «Канны», и этот труд был исключительно популярен и обязателен для изучения во всех военных академиях в течение всего XX века. В нем изложены методы тотального уничтожения противника и приведены наиболее яркие примеры. Так вот, кроме катастрофы французской армии при Седане в 1870 году, Шлиффен таковыми классическими примерами указывает гибель шведской армии под Полтавой в 1709 году и французской армии в 1812 году. Причем, по мысли Шлиффена, Березина была лишь заранее задуманным финалом той масштабной и растянутой во времени операции, которая разворачивалась по мысли фельдмаршала Кутузова с самой Москвы. Ну, а напомним, что Канны – это крупнейшая битва Второй Пунической войны, когда в 216 году до Рождества карфагенская армия Ганнибала Барки окружила и почти полностью уничтожила огромную римскую армию консулов Гая Теренция Варины и Эмилия Павла. Однако нельзя не признать, что ведь русская армия могла на Березине полностью уничтожить измотанные и сильно поредевшие войска Наполеона. Если бы остатки великой армии капитулировали, блокированные с запада третьей армией адмирала Чичагова, если бы они были атакованы своевременно корпусом Витгенштейна с севера и главными силами с юга и востока, то эпоха наполеоновских войн завершилась бы на исходе ноября 1812 года. Об этом мечтал в Петербурге император Александр I. Этого ждали в Лондоне, и не только в Лондоне. Пожалуй, такой исход удовлетворил бы и Вену, и Берлин, и Мадрид, и многих иных. И вот для такого исхода, казалось бы, было все предусмотрено. Когда фельдмаршал узнал из послания генерала Ожаровского, а сам Чичагов то ли не спешил, то ли не рисковал информировать главнокомандующего, вот когда фельдмаршал узнал от Ожаровского, что Наполеон ушел с частью войск по Зембинскому дефиле на Вильно, фельдмаршал написал адмиралу: «Сему я почти верить не могу». Ошибки Чичагова были слишком очевидны, и фельдмаршал перечислил их в послании Александру Первому. Вообще, при необходимости, фельдмаршал умел выгораживать тех, к кому имел симпатии или считал полезным для себя или для дела, но вот в данном случае Кутузов скрупулезно проанализировал и акцентировал холодно, жестко, безжалостно все промахи командующего Третьей армией. Березина погубила карьеру адмирала Чичагова, о чем жалеть вообще-то не приходится. Эпитафией жизни незадачливого военачальника стала басня Ивана Андреевича Крылова «Лебедь, рак и щука». Вот под щукой, которой крысы отъели хвост, выведен был адмирал, амбициозно попытавшийся выступить в роли сухопутного полководца. Михаил Леонидович Кутузов давно числил Павла Васильевича Чичагова, сына знаменитого екатерининского адмирала, в числе своих врагов. Менее года до Березины, то есть весной того же 1812 года, Чичагов прибыл на Дунай с намерением заменить Кутузова и, поторопив турок, заключить мирный договор в Бухаресте. Вообще-то выглядело это как попытка пожать лавры за ратный труд, к которому сам Чичагов никакого отношения не имел. Такой обиды Кутузов, весьма ревнивый к славе, особенно если учесть, что, как ему казалось, тогда Дунайская кампания была последним его выступлением на ратном поприще, так вот такое простить Кутузов не мог. А человек он был, как известно, памятливый и мстительный. Но конфликт фельдмаршала и адмирала, он ведь куда глубже. Дунайский инцидент – это отнюдь не все, что разъединяет Кутузова и Чичагова. Тем более, что у Чичагова тогда ничего не вышло. Кутузов успел заключить прелиминарное соглашение накануне, буквально накануне прибытия адмирала. Павел Васильевич Чичагов был наиболее ярким представителем генерации политиков-англоманов, доктрин которых Кутузов не разделял категорически, и реализацию которых полагал для России гибельными. Чичагов, долго живший и учившийся в Англии, влюбленный в эту страну и даже женившийся на дочери английского адмирала Пробба, считал, что России следует идти в русле британской политики. Как и адмирал Мордвинов, Чичагов полагал, что России нет нужды в крупном военно-морском флоте. И за 6 лет пребывания на посту военно-морского министра Чичагов много преуспел в своей программе, потому что именно он после Мордвинова довел русский флот на Балтике до полного ничтожества. Именно он, Чичагов, бросил на произвол судьбы в Лиссабоне эскадру Синявина. Именно при нем отправлены были в отставку, а ведь как раз началась война с Англией, отправлены были в отставку прославленные екатерининские адмиралы во главе с Федором Федоровичем Ушаковым. После Березины, затравленные общественным мнением, обвинявшим Чичагова буквально в измене, оскорбленный адмирал подал 3 февраля 1813 года в отставку, якобы по болезни, которая, кстати, и была принята эта отставка. А общество было неправо. На Березине адмирал не был предателем. Предателем адмирал был, так сказать, концептуально. Губя русский флот и освобождая моря для английской политической монополии, и оправиться в полной мере после диверсии Мордвинова и Чичагова, осуществленной, кстати, с одобрения Александра I, русский военно-морской флот в течение всего XIX века так и не смог. Но защищать своего агента англичане после Березины не стали. Ведь адмирал и в самом деле провалил весьма реальную блокаду Наполеона, а гибель французского императора и всей его империи в России была главной задачей английской политики, ибо тогда перед ними раскрывался стратегический простор поглощения всей Европы, и простить провал таких надежд в Лондоне Чичагову не смогли. Впрочем, как известно, все равно Павел Васильевич Чичагов окончил свои дни именно британским подданным. В этом ему, в признании, видимо, его прежних заслуг, в Лондоне не отказали. Правда, исходя из этого, возникает вопрос. А сам-то Михаил Леонидович Кутузов как относился к капитуляции Наполеона? Своей жене фельдмаршал написал в Петербург: «Не могу сказать, чтобы я был весел. Не всегда все идет так, как хочется. Все еще Бонапарт жив». И чуть ниже: «Я вчера был скучен, и это грех. Грустил, что не взята вся армия неприятельская в полон». Вот такие слова, написанные домой. Но считать эти строки искренними все-таки вряд ли стоит. Михаил Илларионович Кутузов знал, что его супруга, очаровательная, вечно молодящаяся Екатерина Алексеевна Бибикова, она была дамой светской, и письма своего мужа читала в салонах. Так что фельдмаршал знал, что слова, обращенные к жене, являются также и словами, обращенными к обществу. И через общество, через салоны, сказанные как бы интимно для семьи слова Кутузова доходили до Александра I. Для такого мастера интриги, прошедшего отменную школу при дворе Екатерины II, как Кутузов, такой оборот слов, такое донесение информации было, ну, что называется, арифметикой. Быть может, вышесказанные слова из письма искренни. Быть может. Но почему же тогда многоопытный, столь проницательно разбирающийся в людях фельдмаршал поручил поимку Наполеона бездарному и трусливому Чичагову и недалекому, хотя и отважному, Витгенштейну? Почему им доверился? Почему сам простоял в стороне и не двигался с места несколько суток подряд с основными силами? Вопросы, ответы на которые следует искать отнюдь не в стратегии военной, а в стратегии политической.